реденький, чуть рыжеватый, наклонился, потрогал разложенные на столе рядышком бумажник, часы, перочинный нож, пистолет и прокламацию. «Садитесь, пожалуйста». «Это все ваши вещи?» — спросил он Лебедева. Лебедев промолчал. «Все это изъято у вас с соблюдением надлежащей формы», — разъяснил Козинцев. «Соблаговолите поставить вот здесь свою подпись. Ваш отказ, вы понимаете сами, практического значения иметь не будет». И пододвинул к нему заранее заготовленный протокол. «Вы видите», — Лебедев показал свою руку, — «мне прежде всего необходима перевязка. И кроме того, я голоден. Это длится уже 2 дня. Пока меня как следует не накормят и не сделают перевязку, я ни на какие вопросы отвечать не буду». Козинцев тихо вздохнул. «Ах, эта бесчувственность!» Он сострадательно сдвинул брови. «Забыть на столь долгое время. Прошу верить, что я лично к этому не причастен. Мне доложили только час тому назад. Вы правы, 1000 раз правы. И я не имею оснований утруждать вас разговорами. Я прикажу, вас отведут обратно. Впрочем, — сказал он с надеждой, — если вы согласились бы подписать протокол, вас можно было бы перевести в лучшее, в более приспособленное для отдыха помещение, как подследственного. А так вы останетесь пока задержанным. У нас же для задержанных рацион отвратительный, и все комнаты, извините, вроде вашей. На содержание нам ассигнуются самые скудные средства». «Крысы меня не беспокоили», — проговорил Лебедев. Козинцев опять вздохнул. «Вы шучиваете? Что же, действительно, крыс только у нас и не хватает. Слов нет, очень скверное помещение. Чем вас скормили? Черным хлебом? Конечно, кухни у нас здесь нет. А может быть, вы все-таки согласитесь? Ведь это 3 минуты, и вас можно будет уже перевести в тюрьму. Там регулярное питание, врач». Лебедев усмехнулся. «Заманчивую сделку предлагает этот жандарм. Но в самом деле, что же лучше, оставаться здесь, в подвале, или переходить в тюрьму? Третье исключено, на волю не выпустят». «Суть дела вся в том, — продолжал полковник, прижимая указательным пальцем бумажник Лебедева, лежащий на столе. — Суть в том, что, согласно вашим документам, вы Плотников, Василий Иванович Плотников». «Я Плотников не только по паспорту, — сказал Лебедев. — Это и есть моя подлинная фамилия. А другая?» «Другой не имею». «Нет», — нараспев и как-то умоляюще даже протянул Козинцев, — «нет, не обижайте меня предположением, что я так наивен. Давайте станем разговаривать по-серьезному. Недолго, 2-3 минуты, но по-серьезному. Почему бы вам не признаться сразу, что вы Будкин, Семен Аристархович Будкин? Внесем эту фамилию в протокол и расстанемся до той поры, пока вы не будете чувствовать себя лучше». И слегка кося глазом на шпика, тот опять мигнул мясистым веком, полковник стал ждать ответа. Лебедев, храня на лице полную безмятежность, размышлял. Слова Козинцева его озадачили, как это понимать. Шпик выслеживал Будкина и прозевал, а Лебедев попался вместо него. Вот уж горькая ирония судьбы — подменить собою этого человека. Неужели здесь, в жандармском управлении, нет его фотографии? Ведь тот дважды уже арестовывался, и Козинцев в самом деле уверен, что перед ним сидит Будкин. Но если действительно завязалась такая путаница, пожалуй, хуже не будет согласиться с Козинцевым. Этим будет отвлечено внимание жандармов от поисков настоящего Будкина. И хотя Лебедев его не любит, страшно не любит, но Будкин — агент Союзного комитета партии. И можно ли не помочь ему исчезнуть? Проигрыш возможен только в том случае, если Козинцев затеял какую-то игру, которую Лебедев пока не может разгадать. Я уже сказал, что моя фамилия Плотников.